Глава 7. Семейка Рубинс. Поспевая за своим молчаливым провожатым, Коваль уже не сомневался. В Зимнем проживало гораздо больше народу, чем в бытность российских императоров. Дворец превратился изнутри в настоящий мегаполис, скорее даже в гигантский табор. Почти весь первый этаж и подвалы занимали производство. Здесь располагались пекарня, слесарные и столярные цеха, конюшня, автоцех, мастерская экипажей, сапожники и даже маленький пивной завод. Впрочем, далеко не все делалось лишь в целях собственного потребления. Проходя, например, мимо стеклодувного цеха, Артур успел заметить целые штабеля остывающих бутылок, проложенных соломой, словно предназначенные к отправке. Ценнейшие паркетные полы почти нигде не сохранились. На месте снятых гобеленов тянулись километры телефонных проводов. Сантехники, дробя античную мозаику, вбивали крепежные крюки для прокладки водопровода. По мраморным лестницам волокушами поднимали дрова. От зеркал остались одни рамы. Зато картины и скульптуры не сильно пострадали от нашествия людей. Большинство наиболее дорогих произведений искусства было когда-то давно, еще до эпохи папы Рубенса, отправлено в подвал и заперто под замок. Чего нельзя было сказать о драгоценностях. Уничтожению, разборке, распилу подверглись все без исключения предметы из золота и прочих драгметаллов. Точно так же люди растащили все холодное оружие и пригодную для бытовых нужд посуду. Музей преобразился в колоссальное общежитие, где каждый метр пространства поклонялся богу функциональности. Большинство залов второго этажа разделялись на секции, двери запирались, и жизнь за дверями во многом напоминала коммунальное сосуществование. Доляр показал Артуру пятачок, где орудовали жилищные маклеры. Наиболее ценными считались квартиры с исправными каминами и действующей канализацией. Туалеты и водопровод проводить начали буквально пару лет назад и дотянули еще не везде. Сантехники как раз заканчивали монтаж насосной станции. Остро не хватало людей, способных производить элементарные инженерные расчеты. Старшего водопроводчика, по словам Доляра, купили на 3 месяца в Москве и отдали за него 4 дойных коров и 2 ящика патронов к пистолетам, не считая оплаты труда. Коваль хотел спросить, какой валютой рассчитались с инженером, но тут путь преградила забавная процессия. Люди сновали во всех направлениях поодиночке и группами. После заброшенных переулков Петроградки Артур снова почти с наслаждением ощущал себя городским жителем. Внезапно Доляр рванул гостя за рукав, увлекая в сторону. Шедшие впереди женщины также прижались к стене. По лестнице, раздвигая толпу, поднимались 6 мордоворотов в мотоциклетных шлемах. Первый непрерывно дул в свисток. Замыкающий прикрывал спину широким плексигласовым щитом. А между ними, почти незаметные на фоне огромных охранников, взявшись за руки, почти бежали 6 детей. 4 мальчика и 2 девочки. Кавалькада стопотом пронеслась по коридору, свист постепенно удалялся, а прохожие, как ни в чем не бывало, возвращались к своим маршрутам. Встреченным детишкам было от 5 до 10 лет, и до Артура вдруг дошло, что ни одного свободно гуляющего ребенка во дворце не встретилось. Раза 2 он видел подростков лет 14, и то исключительно в сопровождении взрослых. На момент пробуждения Коваля в Зимнем проживало более 4000 человек, но точную цифру Доляр назвать затруднился. Артуру хотелось о многом спросить, но верный своей мрачноватой манере Доляр неохотно раскрывал рот. За позолоченной дверью с табличкой «Санчасть» Коваля встретила черноглазая женщина в зеленом халате, респираторе и резиновых перчатках. Не успел Коваля осмотреться, как с него стянули одежду, в вену воткнули иглу, довольно грубо обследовали рот, уши и отправили в душ. Вода! Господи, какое счастье, оказывается, всего лишь окатиться 2 ведрами горячей воды. Больше 2 ведер ему не предоставили, И мыло в санчасти оказалось какое-то черное, вонючее, но и этого убожества хватило, чтобы вернуть коже естественный цвет. Едва одолев приемную папы, Коваль понял, откуда взялись такие нерусские фамилии. Стены канцелярии украшал полный набор картин однофамильца. Искусство Фландрии немного потеснили, заняв пространство вдоль стен шкафами. Но в целом зал остался прежним. Добавочный интерьер поражал вакхическим размахом. Очевидно, папе нравились женщины известного телосложения. Коваль не стал уточнять. В приемной к ним присоединился перебинтованный заново и сменивший одежду Людовик. Переодевался он, без сомнения, в большой спешке. Исполосованные шрамами руки по локоть торчали из французского парадного камзола XVIII века. Двое охранников, вооруженных калашами, вторично заставили Артура раздеться и развязать мешок. Пистолет и железные прутья пришлось оставить на ответственное хранение. Кроме папы, в кабинете толпилась уйма народу. Артур не сразу понял, кому подходить представляться. Возле огромной раскрашенной карты Питера суетились с мелками два старичка в военной форме без знаков отличия. Девушка в кожанке кормила сквозь решетку сидящих в клетке волчат. Она сидела на пятках, держа на коленях миску с мясом, и обернулась на шум. Коваля встретили распахнутые карие глаза, чуть вздернутый нос и запачканные сажей румяные щеки. Несмотря на то, что локоны она спрятала под кепку, Артур моментально узнал пулеметчицу с дилижанса. Он улыбнулся и кивнул как можно приветливее, но ответной улыбки не дождался. Девушка опять отвернулась к визжащим от нетерпения молодым волкам. За грандиозным письменным столом, заваленным бумагами, оживленно беседовали четверо. У Артура мелькнула мысль, что дубовым мастодонтом вполне могли пользоваться российские самодержцы. Следовало отдать должное скромности нынешних владельцев Зимнего. Коваль наметил толстого усача, но папой оказался совсем другой человек, поджарый, сухопарый дядька с сигарой в зубах. Папа ухитрялся разговаривать сразу по двум телефонам, но, заметив доляра, приглашающий помахал рукой: «Я слушаю». Следующие 20 минут Коваля никто не перебивал. У папы Рубенса дважды гасла сигара, и дважды он наклонялся к тлеющей жаровне с торчащими оттуда палочками благовоний. Девушка в кепке разожгла старинный примус и поставила сверху простенький 3-литровый чайник, украшенный вензелями с императорской короной. Несколько раз поочередно и вместе трахтели телефоны. Трубку брал либо смуглый усатый толстяк в кашемировом свитере, либо другой сосед, хмурый, чернявый, похожий на кавказца. Коваль не сразу заметил, что в кабинете появилась еще одна женщина, рослая, пышнотелая, настоящая русская красавица. Ее спокойную, уверенную красоту не портил даже шрам на щеке. Мама Рубенс не стала садиться в кожаное кресло, которое ей подвинул кто-то из мужчин. Вместо этого она, бесшумно двигаясь, расставила на ламберном столике чашки немецкого фарфора, розеточки подварения и серебряное блюдо на львиных лапах, полное орехов и сухофруктов. Чем дольше Артур говорил, тем понятнее ему становилось, что папа Рубенс не зря занимает свой пост. Зрачки главаря музейщиков кололи собеседника, как лезвие стилетов. На его худощавом скуластом лице не отражалась ни одна эмоция. Когда Артур выдохся и замолчал, в канцелярии установилась гробовая тишина. Лишь волчата возились в клетке и задумчиво посвистывал чайник. Никто не проронил ни слова, пока не подал голос папаша Рубенс. «Еще раз назови адрес, где ты нашел убитого». Старичок в военном френче быстро сверился с картой. «Это не территория мэрии, папа. Район слева от Каменноостровского держат ребята мамы Кэт». «Идиоты!» — процедил кавказец. «Мама Кэт хочет войны с мэром?» «Это был человек губернатора». Папа кивнул на открытый термос с пробирками. «И мы знаем, что это такое, не так ли, сапер?» Сапером звали длинного худого человека, одетого в шелковый халат и убийственно похожего на артиста Басова. «Если это вытяжка, значит, губернатор опять заигрывает с колдунами. Но он не дошел? Почему вытяжку не забрали? — спросил усатый. А может, его прикончили случайно дикари? Мама Кэт не жалует убийц в своем районе. Дикари бы не решились. Я имел в виду желтых дикарей. Коваль вертел головой, пытаясь вникнуть в смысл разговора.